Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас, ну, наверное, можно было бы обозначить это как некий цикл. Цикл разговоров о разных психологических тайнах и загадках обыденных предметов. Того, что встречается вокруг нас постоянно, является неотрывным атрибутом нашей личности, нашего человеческого «я». И по предложению участников нашего небольшого форума в интернете мы решили поговорить о человеке и фотографии. Ну, действительно, вот уже два столетия человек не мыслит свою жизнь без фотографии. Без фотографий на стенах, без фотографий, как иллюстрации в книжке, без фотографий своего детства, без фотографий своих родителей, без фотографий, которые мы сделали, ну, например, во время путешествия. Почему они так важны? Для чего человек взял в руки фотоаппарат? И что это за волшебная функция такая? Фото, которое стоит перед нами на столе и напоминает о чем-то. Наш разговор мы сегодня ведем в прямом эфире и по постоянному телефону прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Телефон этот 956-15-14, а код города Москвы 495. Итого 495-956-15-14. Это телефон нашей студии и тема для разговора — фотография и ее роль в человеческой душе. Все, что вы можете сказать о фотографии, почему вы любите фотографировать, почему мы фотографируем, даже несмотря на то, что число альбомов и снимков дома стремительно увеличиваются. Почему мы фотографируем, даже несмотря на то, что мы не очень любим смотреть фотографии, когда приходим в гости. И когда вместо разговора порой хозяин дома достает альбом с фотографиями своих путешествий и начинает их показывать. Но ведь значит, хозяину дома для чего-то это нужно. А вот для чего — это и есть тема, причина и предмет нашего сегодняшнего разговора. Фотография. Почему без нее стала немыслима человеческая жизнь? Почему фотоаппарат, старый или пленочный, или цифровой, стал нашим обязательным спутником в путешествии? Ну и, конечно, хорошо ли это? Может быть, мы, не пользуясь фотокамерой, вообще перестанем о чем-либо вспоминать? Нет ли у нас зависимости от фотографии? Какова ее функция? Для чего нам нужны эти цветные или черно-белые отпечатки? Почему, несмотря на то, что появилось кино, все-таки домашнее видео распространено менее и несет какую-то меньшую смысловую нагрузку, чем фотография? Чем отличаются друг от друга фотоискусство и киноискусство? В общем, все, что вам интересно в этом волшебном мире фотографий. Ну, и сегодняшний наш этот разговор в прямом эфире по телефону 495-956-15-14 будет сопровождаться музыкой, как всегда. Чарльз Вильп, немецкий музыкант, фотограф и концептуалист рекламы, один из создателей, между прочим, современной рекламы, то есть враг, наверное, остался в истории искусства, несмотря на массу всевозможных его космических буквально хэппенингов дома в Дюссельдорфе, на крыше которой была расположена самая настоящая летающая тарелка. Но остался он в истории культуры благодаря одной единственной пластинке, которая называется «Чарльз Вильп фотографирует бани». Эта пластинка, записанная в солнечном 1965 году, рассказывает, собственно, о том, как Чарльз Вильп фотографировал в студии свою любимую модель, которую звали Банни. И, пожалуй, это единственное из известных мне музыкальных произведений, которые непосредственно, прямо непосредственно идут из фотостудии. И в начале диска и Вилп, и Банни просто предупреждают о том, что эта музыка – это прямой репортаж из студии фотографа. Ну вот, эти мелодии и звучат у нас сегодня. Thank you. Ну что ж, мы в программе «Серебряные нити. Тайны фотографии». Фотографии и душа человеческая. Наша тема. Здравствуйте, Александр. Александр с мобильного, поэтому пропустим его вперед. Добрый вечер. Я бы хотел, наверное, в первую очередь сказать, скажем, немножко, может быть, опровергнуть ваши слова о том, что нехотя мы смотрим фотографии, да, не всегда нам это приятно. Я вот, например, фотографии всегда смотрю с удовольствием. Близких мне людей, знакомых или просто людей интересных, может быть, даже, звезд каких-то, да, актеров. Вот. А что касается, почему все-таки фотография, она имеет большее распространение, чем видео, вот мне кажется, что в любом случае, когда человек фотографируется, то некоторая постановочность, она всегда присутствует. И для того, чтобы, да, там, сделать для фотографии как-то красиво встать на красивом фоне, в общем, требуется меньше усилий, чем заполнить собой там 5 или 10 минут пленки. Не совсем согласен, потому что, ну, я знаю многих людей, Александр, которые ценят, например, отсутствие постановочности фотографии. Ну и, конечно, знаю фотохудожников, которые считают, что фотография, это, если хотите, род не кино как раз, а визуального театра. И как бы весь смысл фотографии заключается в том, чтобы создать иную реальность, постановочную реальность. Но, тем не менее, любой взгляд имеет свое право на существование. Вот ведь интересно. А вам не интересно смотреть фотографии, в которых нет постановочности, да, когда нас случайно вот застали? Интересно, но вот опять-таки, наверное, про художников даже соглашусь в большей степени. Что касается вот просто жизни людей, мне кажется, все равно так или иначе некоторая постановочность, она присутствует. Всегда, в любой фотографии. Ну, мне кажется, чаще всего, да. То есть пытаются там фотографироваться в отремонтированной комнате чаще, чем в неотремонтированной. Вот, может быть, в таком ключе хотя бы. И все-таки, ну а зачем? Вот, не знаю, вы согласитесь со мной или нет, фотография как шпаргалка. Она даже отчасти позволяет не держать в голове воспоминания. Ну, скажем, мы едем в большую турпоездку, отщелкиваем целую когда-то кассету, а теперь целую, да, там, флеш-карту с фотографиями. И как-то благополучно об этой поездке забываем. Потом смотрим фотографии и думаем, надо же, где я был-то. Просто обалдеть можно. Зачем? Зачем человеку нужна эта функция? Почему фотография стала такой важной в человеческой жизни? Ну, мне кажется, может быть, в нашей жизни мы очень часто отвлекаемся. У нас очень там много надуманных или реальных проблем. Иногда сложно удержать в себе те приятные эмоции, воспоминания, которые были. Фотография, в общем-то, она это делает за нас. У нас всегда есть возможность вернуться, открыть альбом или там открыть файлы в компьютере и взглянуть на то, что было. В общем-то, практически не напрягая память. Вот еще в своем роде, наверное, фотография — это такая заморозка эмоций, к которым можно вернуться, когда понимаешь, что они тебе необходимы. Такие консерванты эмоций. Консервные банки с эмоциями. Ну, в крайнем случае можно вскрыть и перекусить. Понятно? Да. Спасибо большое, Александр. Я хочу сказать... Точнее, не я. Свет памяти, а точнее свет, изливаемый памятью на вещи, самое бледное явление из всех существующих. Я не совсем уверен в том, грежу я или вспоминаю. Жил я в самом деле, или мне просто привиделось все это, как и сновидение. Память заставляет меня глубоко осознать нереальность. Нереальность исчезновения мира. Скоротечные образы в быстро двигающейся воде. Ежена Ионеско. Носорог. Доброй ночи, Сергей. Алло, да-да, мы вас слушаем. Я насчет фотографии, вот. фотографии, они вот еще до видео, они мы снимаем фотографии, чтобы запечатлеть эти яркие моменты жизни. То есть, ну, чтобы можно потом было поделиться с близкими, с родственниками о своих воспоминаниях. С близкими, с родственниками? Да. Или с самим собой? Ну и когда выпадает время, когда вы наедине и когда чтобы вспомнить что-нибудь, посмотреть фотографии свои, вот вспомнить те моменты. Удивительная вещь. Но все-таки фотография помогает или мешает? Ведь те моменты, значимые в нашей жизни, встречи любимых, родственников, одноклассников, мы ведь должны помнить сами. А почему-то нам для этого необходима фотография. Ну, когда-то ее не было, ее место занимал портрет. И в портрете, как известно, есть своя собственная магия. Но зачем-то эта потребность запечатлеть себя и моменты своей жизни всегда была у человека. Вместе с тем медицина знает, и знает достаточно точно, что, вообще говоря, у человека не стираются никаких воспоминаний из памяти. Мы помним все. Даже случайно разговоры, даже совершенно случайные разговоры на иностранном языке, которые звучали где-то около нас. И память наша записывает все, как магнитофон. И эти воспоминания из человека можно достать, извлечь. Их можно извлечь под гипнозом. Есть были знаменитые работы Карла Прибрама, который все это показывал возможность существования извлечения из памяти любых воспоминаний. В конце концов, существовали забытые уже сейчас нами, но когда-то легендарные опыты Александра Романовича Лури с таким знаменитым живым Джонни Мнемоником. Теперь по фильму легче представлять, фамилия которого была Шерешевский, и который мог извлечь из памяти любые воспоминания и был самым известным и эффективным мнемоником из известных, ну, как бы на эстраде, в психологическом эксперименте. Однако мы почему-то предпочитаем не из собственной памяти извлекать воспоминания, а смотреть их на фотографии. Доброй ночи, Светлана. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Алло. Алло, алло. Алло. Алло. А, это Светлана. Здравствуйте. Вы из Нижнего Новгорода, да, Светлана? Да. Ну, говорите потом. А, я очень давно занимаюсь фотографией. И, ну, есть такое высказывание: «Остановись мгновение, ты прекрасна». И вот с помощью фотографии это мгновение можно остановить. Я всегда ношу с собой фотоаппарат. Светлана, если отойдите немножко. Такая есть возможность. Отойдите немножко от радиоприемника, если вам не трудно. Слушайте нас в трубочке телефона, а не по радио. Иначе очень большие задержки получаются. Светлана, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки вопрос-то тот же. Если вы всегда носите с собой фотоаппарат, вы очень много снимаете. Вы сколько кадров, ну, примерно, грубо, сколько? Ну, за последние... Я когда куда-нибудь еду, я делаю сюжеты. Ну, то есть я делаю снимки, именно те снимки, которые, ну, просто необыкновенные, можно так сказать. То есть я ловлю те моменты, ну, которые, в общем-то, запечатлеваются в памяти, оставляют такие яркие вспышки воспоминаний. Светлана, и все-таки, ну, вот... Сколько вы фотографий сделали за лето? За лето? Ну, ну, порядок. Сейчас скажу. Ну, альбом большой. Я ездила, допустим, отдыхать в этом году в Абхазию. И я привезла очень много фотографий. Как часто вы будете просматривать этот альбом? как, ну, как возникает, допустим, ностальгия по лету. Ну, у вас же, наверное, таких альбомов уже не один и не два. Да, не два, очень много. Очень много. Да. И вы часто просматриваете их все? Часто. Да. Вот не очень верю. Странное какое-то занятие с утра до вечера не фотографировать, просматривать альбомы фотографий. Чем больше их накапливается, мне так кажется, тем труднее к ним вернуться. Я не прав? Нет. Не прав. Ну, может быть, я не дело такой. Дело в том, что, допустим, когда я просматриваю альбом, ну, допустим, даже лет 10 назад, и просматриваю, я вспоминаю буквально каждые мелочи, ну, тех, допустим, мгновений или тех встреч, которые были там, и, ну, было какое-то путешествие или были встречи с друзьями. И, то есть вот эти фотографии мне просто даже возвращают меня туда. Я вспоминаю даже, ну, буквально, да, слов там какие-то, ну, сказанные выражения или просто... Вообще просто могу перенестись вот в то время. И это настолько увлекательно. Даже в плане того, что я могу сравнить, какая я была тогда, о чем я думала, как я мыслила, что меня тогда волновало. И, допустим, прошло какое-то время, как я изменилась, как изменился мой внутренний мир. Или, допустим, мои фотографии 10 лет назад отличаются от моих сегодняшних фотографий. То есть меняются какие-то взгляды мои. Я уже замечаю другие вещи, другие сюжеты. И, то есть это настолько увлекательно. Это все равно, что если бы я делала фильм, ну, какой-то, допустим, была бы я каким-то кинорежиссером. Вот, допустим, мои фильмы 10 лет назад и мои фильмы сейчас. То есть это, ну, это просто рост мой внутренний, я как бы отмечаю через фото. И, в общем, для меня это просто, ну, как бы моя жизнь проходит через фотоаппарат. Вы знаете, я знаю не очень много режиссеров, таких настоящих режиссеров кино. Но вот они на самом деле не очень любят просматривать свои фильмы. Особенно старые. Некоторые, как Эйзенштейн, вообще не могли их видеть. Просто видеть не могли. Разное бывает отношение. Может быть, это зависит от того, что режиссер делает фильм, ну, а в этом есть стороны, что-то такое. А ну, я фотографирую свою реальную жизнь. Ну, согласитесь. Нет, я не про вас и ни в коем случае не хочу вас обидеть. Но это очень странное занятие, делать бесконечное количество снимков, и потом также бесконечное количество времени их просматривать, отмечая то, как мы меняемся. Вот это поразительно совершенно. Да, это такое самолюбование, что ли? Да, в общем, нет. И даже ни в коем случае я не хочу сказать, что вот у нас Светлана занимается самолюбованием. Нет, нет, нет, нет, это что-то совершенно другое. А что? Ну, знаете, я бы не назвала это самолюбованием. Так вот, и я тоже просто, не назвал бы. Допустим, даже взгляд на себя со стороны. Ну, сколько, допустим, можно смотреть на себя? Если бы я не фотографировала, я бы, допустим, не могла бы вспомнить, что я делала 10 лет назад. Ну, ну, именно конкретно как-то, какие-то действительно мелочи какие-то, какие-то взгляды на жизнь, какие-то фразы, что-то еще. А фотографии, они просто даже... ну, просто возвращает меня в те места, и я помню буквально все до каких-то минут, секунд, там, а надо ли это? А вот надо ли помнить все это до минут, секунд и так далее? И я думаю, подобное. Что да, потому что это для анализа своей собственной жизни, анализ моих мыслей, эмоций. Значит, это смысл, мой рост внутренний, смысл жизни, я могу анализировать. Смысл жизни превращается в анализ собственного внутреннего роста и собственных изменений с помощью фотографии. Нет-нет-нет, опять же, я просто ищу. Светочка, я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Спасибо вам большое. Давайте мы все-таки с вами послушаем еще одно свидетельство, музыкальное свидетельство фотографии, в котором, наконец, Чарльз Вильк пытается передать эмоцию, которую он испытывал при виде бани на фотографиях. С вами по-прежнему на Радио России и по-прежнему пытаемся говорить о том, зачем человеку нужны фотографии. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи. Мне кажется, что независимо от того, что изображено на фотографии, пейзаж, портрет, хорошее было это время для тебя или плохое, это возвращение в молодость. И поэтому с удовольствием рассматриваешь эти фотографии. Ну, трудно назвать возвращение молодости, возвращение, например, только что закончившееся лето. Или возвращение на, не знаю, только что проведенный мной тренинг, на котором кто-то фотографировал, а я с удовольствием смотрю эти фотографии. Но все равно это возвращение в прошлое, и в этом было что-то хорошее, чего сейчас, может, уже нету. Чего же... В этом было хорошее. Отнюдь не всегда фотографии, приходящие из прошлого, напоминают только о чем-то хорошем. Точно так же, как и любые воспоминания. Ведь фотография сейчас в нашем разговоре пока это просто набравшая плоть воспоминания. А вот зачем нам это нужно? Доброй ночи, Марина. Алло. Есть Марина у нас? Марина из Москвы. Алло? Нету Марины. А Любовь Яковлевна? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что фотография это не только вот как вот воспоминания, там что-то ты хочешь вспомнить, но это даже познавательного характера. Вот, например, моя дочь очень много ездит по странам, вот она в Германии, это, и она делает как бы фотомонтаж не из самих фотографий, она их как книга. И о каждом путешествии она сама пишет рассказ, а потом вот через интернет вот делает альбомы. То есть альбом-книга. Вот под каждой фотографией, значит, она описывает события. Вот там у них день рождения что-то было, или они куда-то в музей ходили, она описывает, кто там, или вот соборы, кто архитектор. Это вообще вот, считай, как материал даже для будущих своих детей. Вот она еще молодая, 23 года ей. Вот, и я считаю, что это как познавательный характер фотографии, не только вот как воспоминание, что-то какое-то событие вспомнить. И можно даже вот эти, и мне кажется, эти альбомы уже можно периодически смотреть вот не только вот и детям, но и друзьям, которые вообще никогда не были в других странах. Вот. Мне кажется, вот такого плана. Но каждый раз вот их смотреть постоянно, конечно, это мне кажется, надоест. Но через некоторое время, например, проходит время, ну, лет 5, и ты возвращаешься к этим событиям и вспоминаешь вот именно, как же там вообще такое могло быть, и восхищаешься еще раз красотой. А вам не знакомо удовольствие смотреть фотографии вот только что прошедших событий? Нет, нет, нет. Ну, конечно, я же говорю, вот даже другим вот людям, которые не были, вот именно... А если были? А? А если были... Ну, таких очень мало. Вот я, например, у меня вот друзья, они могут, не позволяют у них вот материальная сторона съездить. Вот там, они, конечно, приезжают и прям наслаждаются. Говорят, надо же, какие вот там музеи там, вот и как будто как фильм они просмотрели. Понятно. Спасибо большое, Любовь Яковлевна. Доброй ночи, Инна Семеновна. Доброй ночи. Мне хотелось бы узнать ваше мнение как психотерапевта, свои ассоциации при контакте с фотографией. Вот у меня такое впечатление, в смысле чувства, при контакте с фотографией, как будто это остановленный или аликвотно взятый клубок энергетики человека ли, природы ли, времени того, событий. И когда я вижу фотографию, эта энергетика, которая поступает от фотографии при ее просмотре на меня, будет воспоминание. Не наоборот, а вот именно так. У меня такое чувство вот воспоминаний при контакте с фотографией. Ведь фотография – это клубок энергетики, который мы кто-то когда-то запечатлел. И вот этот клубок несет в себе заряд энергетики, который будет наше воспоминать. Вот как ваше мнение? Спасибо большое. Спасибо, Инна Семеновна. Доброй ночи, Наталья Игоревна. Наталья Игоревна из Саратова дозвонилась, поэтому пропустим ее мнение тоже. Вы знаете, мнение всех предыдущих, мне кажется, достаточно интересно. Правда, я не могу согласиться с фотографиями о познавании мира. Мир можно спознавать, если ты не ездишь, сидя у телевизора. Там великолепные виды и все прочее. Но мне кажется, что фотографии несут несколько иную информацию. Во-первых, это родные лица. Это лица знакомые и очень родные, иногда ушедшие от нас. Ну, иногда вовремя, иногда не вовремя. Это первое. И второе. Мне кажется, что ты узнаешь самого себя. Видеть себя со стороны, даже зная себя, даже занимаясь собой, это очень сложно. А вот когда смотришь на фотографию, запечатлевшую какой-то миг твоей жизни, то ты самого себя как бы осматриваешь со стороны. И если ты, ну, хотя бы немножко актер, а мы все актеры в этой жизни, ты делаешь анализ, как тебе правильно стать, как тебе правильно где-то на фотографии вести себя, когда даже позируешь. Мне кажется, что это познавание самого себя. Удивительная вещь. Спасибо, Наталья Игоревна. Спасибо. Удивительная вещь. Человек и Вселенная. Почему-то сегодня, говоря о тайнах фотографий, никто не вспомнил. Ну, или мы забыты, или мы как-то очень реально относимся к самой реальности. Мы почему-то забыли, что по фотографии ставят диагнозы, и очень часто доказано и удачно. По фотографии лечат. Фотографии, как говорят до сих пор, членов Политбюро поступали в журналы только в подретушированном виде. Не только из-за того, чтобы они выглядели прописными, молодцеватыми красавцами, но и для того, чтобы всякие западные маги из ЦРУ умели, то есть не имели возможности манипулировать этими фотографиями в своих целях. По фотографии разыскивают преступников, и до сих пор успешно. Нет, конечно, это умеют делать не все люди, но есть загадочный голографический принцип фотографии. И этот загадочный голографический принцип заключается в том, что если объект несет какую-то частичку информации о целом, в данном случае о человеке или о месте, то он одновременно несет и всю информацию. Да, разной степени отчетливости, как осколки голограммы. Доброй ночи, Валентина. Алло. Алло, Валентина из Смоленска. Добрый вечер. Здравствуйте. Доброй ночи. Вы знаете, вот я бы хотела сказать, что я немножко волнуюсь, извините, что у человека очень главное есть вот два органа, слух и глаза. Мне кажется, вот через глаза человек о чем-то мечтает. И, может быть, о чем-то свойственно ему мечтать. То есть он смотрит на эту фотографию и вспоминает, что было, что могло бы быть. И... Спасибо большое, Валентина. Спасибо. Я хочу сказать... Вдруг, не относящимся к делу, о том, что когда мы остаемся наедине с собой, мы занимаемся очень часто тем, что называется солипсизмом. У нас солипсизм – это ощущение того, что в мире существуем только мы одни, что все остальное нет, что все остальное лишь иллюзия, майя. Карл Прибрам, о котором я сегодня уже вспоминал, когда-то сформулировал принцип голографического существования мозга как бы принцип того, что в свернутом имплицитном порядке вся полнота существования Вселенной свернута внутри каждой области пространства и времени. И в этом смысле и Прибрам, и Анри Бергсон, и очень многие ученые воспринимали наш мозг не как производитель нашей психики или наших мечтаний, а как ограничитель или очиститель. Каждый человек... Каждое мгновение способен вспомнить все, когда-то произошедшее с ним, и воспринять решительно все, происходящее повсюду во Вселенной. Функция мозга и нервной системы состоит в защите нас от переполнения и потрясения этой массой информации, в основном бесполезного и ненужного для нашего выживания знания. Не допускать большую часть того, что мы иначе воспринимали бы и вспоминали в любой момент, и оставлять очень небольшую специальную выборку, которая будет для нас практически полезной. Это не я, это цитата из «Дверей восприятия» Олдоса Хаксли. Существует... Огромное количество, ну не расскажешь за одну минуту, огромную массу информации, связанной с квантовой физикой. Однако в этой иной физике не просто, как свидетельствует копенгагенское, да, знаменитое толкование, которое говорит о том, что Вселенная целиком зависит от наблюдателя. Существует, ну, например, общеизвестная гипотеза множественных вселенных Эверетта. Грубо говоря, как в эксперименте другого наблюдателя было показано, если один экспериментатор стреляет другому в голову из ружья по совершенно случайному, по выборке совершенно случайных обстоятельств, то в одной вселенной пуля попадает в лоб, приезжает полиция, начинается расследование, а во второй вселенной все тот же самый экспериментатор, в которого стреляли, остается жив, встает и зовет своего соучастника пойти и выпить с целью удачи эксперимента. Мы с вами ежеминутно создаем реальность. И так как эта реальность удивительно текучая и зыбкая, и так как мы не имеем объективной точки зрения на нее, то мы все время нуждаемся в доказательствах существования самой реальности и нас в ней. Я хочу сказать, что фотография, каждая фотография, представляет из себя частичку голограммы той вселенной, которую мы ежеминутно творим. Каждый квантовый переход, происходящий на всех звездах, во всех галактиках, в каждом удаленном уголке вселенной, раскалывает наш местный мир на Земле на миллиарды копий самого себя. А мы мстим ему шизофренией. Так писал вовсе не психиатр, а физик Макс Тегмарк. Вот для того, чтобы не распасться на части, выбрать, создать свою реальность. Вот для этого нам так нужны подтверждения в виде фотографий. Это не просто образы. Это свидетельство существования нашей реальности, в которой мы так сомневаемся по ночам, и подтверждение нашего права его творить, наши опорные точки существования в разных вселенных. Ну, может быть, очень поэтично, но уж больно мало времени мне осталось, поскольку тут, наверное, нужно говорить о физике, о загадочной физике. А мы с вами в следующий раз давайте поговорим о чем-то более банальном. Но сейчас мы призваны бороться с коррупцией. Давайте попробуем поговорить о коррупции внутри одной отдельно взятой человеческой души. Откуда она берется? И можем ли мы с вами как-то ее победить? И вообще, что она такое, как психологический феномен? Это самая коррупция. Спасибо всем за звонки. Всего доброго. Удачных вам фотографий. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b